Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем рождение той, которая сотрет главу змея. Церковь радуется о Господе, творящем дивное, и приносит хвалу всеустрояющему ради нашего спасения. Она родилась от чистых и непорочных родителей, и мы начинаем понимать, что значат слова апостола: «Жена спасется чадородием, обнимающими все ветхозаветное и новозаветное человечество». С самого начала Пресвятая Дева чиста от всякого греха, но она от рода нашего, дщерь Адамова, спасенная Христом. С одной стороны, как чадо Адама, она не может быть свободна от первородного греха, как учат католики, потому что это означало бы ее отделение от рода человеческого, а значит и спасительные действия воплощения Божия по отношению к нам грешным были бы поставлены под сомнение. С другой стороны, все святые свидетельствуют, что грех не оставляет ни пятна, ни тени на ее сияющей чистоте. Как разрешить эту тайну? С самого Рождества ее все в Пресвятой Деве – дар Божий. С первого мгновения она переполнена им, и она получила этот дар ради будущего рождения через нее Бога-человека. Но мы не должны забывать о связи этой тайны со всем предшествовавшим в веках приготовлением ее святости. Прежде всего, Бог заботится о сохранении ее единства с родом человеческим. Этой совершенной непрерывности в роде человеческом по плоти, в лице избранников богоизбранного народа, все соответствует все возрастающий дар благодати. Церковь исповедует, что долгое нравственное очищение, начавшееся с отца веры Авраама, достигает в Пресвятой Деве вершины. Однако важнее всего нам проникнуть в сердце тайны. Это тайна любви. Божественной любви, которая, в отличие от нашей, не зависит от того, к кому она обращена, но созидает его, раскрываясь беспрепятственно. Среди распадающегося от греха мира Бог творит из Пресвятой Девы самое любимое, самое прекрасное из всех своих творений – такое, в котором Он может утвердить свое пребывание. В Рождестве Божией Матери победа Божией благодати, обещающей всему роду человеческому приобщение ей. Но с другой стороны, эта благодать не внешний, не зависящий от Пресвятой Девы дар. Этот дар благодати влечет Пресвятую Деву к Богу в не имеющем сравнения порыве веры и любви. Есть такой духовный закон, согласно которому творение, наиболее исполненное Богом, более всех жаждет Его. Жажда Пресвятой Девы общения с Всевышним преодолевает не всякое другое желание, которое когда-либо существовало или будет существовать. Так, достигая своей полноты, ожидание Израиля получает ответ. Такова тайна Пресвятой Девы по отношению к Богу. Но столь же важно увидеть Божию Матерь в ее связи с родом человеческим, своей всецелой святостью, которая соединяет ее с царственной святостью прародителей. Пресвятая Дева поднимается выше всех людей. Единственная, совершенно преданная Богу всем своим существом, она первая из всех творений, она царица творения. Но это царственное состояние не отделяет ли ее от остальных людей? Было бы великим заблуждением так думать. Напротив, эта царица неба и земли живет смиренно в мире нищих плотью и духом, царственная духовно, всегда побеждающая грех, который разделяет, исполненная благодати, которая соединяет, она самая смиренная раба и одновременно самая высокая царица. Самая высокая царица, потому что самая смиренная раба. И самая смиренная раба, потому что самая высокая царица. Мы касаемся здесь важной тайны замысла Божия. Бог создал человека, и мы не сможем никогда постигнуть эту тайну до конца, согласно закону единства. От одной крови Он произвел весь род человеческий, но самое главное – духовное единство. Бог доверил каждому творению ответственность по мере его даров. Чем больше Он возвышает людей, тем к большему служению призывает их, так что больше из вас да будет всем слуга, и первый – рабом всех. И Христос – начальник жизни, первый, как говорит о Нем Апокалипсис, также слуга. Он пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить многим. Он более всех ответственен за человечество, Спаситель мира, Тот, кто берет на Себя ответственность за спасение всех. В отличие от первого Адама, который отказался от ответственности за свой собственный грех, обвинив в нем обстоятельства другого человека и самого Бога. Пресвятая Дева Мария, первая из всех творений, вслед за своим Божественным Сыном, воспринимает свою жизнь как служение. Она более всех ответственна за людей, и эта ответственность постепенно обретает черты духовного материнства по отношению к роду человеческому. С самого начала она учится этой ответственности, с каждым днем возрастая в ней. Авраам, первый из облагодатствованных Богом людей, когда начал осуществляться замысел Божий о восстановлении человечества, скоро понял, что он ответственен за многих. Перед Содомом и Гоморрой, этими чуждыми городами, он уже сознает себя отцом народов и дерзновенно ходатайствует за них. Божия Матерь не может быть меньше его в этом служении. До прихода Христа она уже самим Рождеством Своим высшее предстательство на земле. В мире, нуждающемся в Искупителе, первая из искупленных, высшая из спасенных, с первого дня она начинает исполнять свое призвание заступницы. Мы празднуем сегодня рождение той, которая богатством своей благодати представляет род человеческий, той, которая в решающий час Благовещения даст ответ за него, той, которая у креста своего Божественного Сына, ценой непостижимых страданий, примет в полноте радость быть матерью нового народа Божия, той, которая первою приобщится душой и телом воскресению, предназначенному для всех, той, которая, исполнив двуединую заповедь о любви к Богу и человеку, совершает свое служение нам в такой же самоотдаче, которая сделала ее рабой Господней. Аминь.